Моё большое солнце улыбается, а я сам на вдосан, я сын солнца. Господин для японца сам, слишком рамят небеса. Санстанция, сансара, санитара, сайонара, ара, эра, вора, вера, не варвара. Синдром аэродрома, но мы джома, дальше без барабана. Парарарарарара, ставань, рваны, рано стали мы сильнее, стали, но время нам и не верят, мы устали. Петляли мы длинными дорогами, не знали мы, петляли нам с неба кара, бля, чтоб не видно нам солнца. Солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети всегда. Поднимаем лица и не видим солнца. Мы упали. Над нами свинцовое небо. Мы привыкли. Не только крик и крови, стертых смертью. Верьте. Не верьте. Пока мы живы, где живы, я вас не вижу, вы мертвы уже. Хотя мы дышим, я не слышу, но смотрю сухими глазами. Мы снова видим с нами, Бог с нами. Но это не сон, это солнце восходит. Светит всем вам и нам, тебе ему, ей-ей-ей. Света нет без теней, тени без света. Ваши тани разлита, где-то лето это. Тайны льда, льда или нет, вылеты, я и ты, ответа нет. Цветы растут, растамания, магия цветов. Не надо слов, герой. Sun is shining, weather is sweet. Make you wanna move your dancing feet.